Глава 10. Лотта. Февраль 1937 года. У Лотты тоже была тайна, которой ей очень хотелось поделиться. Но она все никак не могла выбрать подходящий момент. Дни сменяли дни, полные лекций, которые она почти не слушала, новостей по радио и игры на пианино по вечерам, снега и темноты, и у нее никогда не находилось времени, или скорее смелости. А Пасха приближалась, и вместе с ней тот день, когда, как обещала настоятельница, аббатство Нонберг сможет принять новых послушниц. В конце декабря Лотта поговорила с отцом Иосифом, священником церкви святого Блазиуса. Ее голос сильно дрожал, когда она, запинаясь, начала рассказывать об аббатстве Нонберг и Марии фон Трапп, и настоятельнице, и своем возможном призвании. «Как вы думаете, отец, смогу я стать монахиней?» — спросила она, нервничая и переплетая пальцы, ерзая на жестком стуле перед его столом, ожидая ответа. «Поговори с семьей, дитя», — ответил отец Иосиф, — «и молись, я напишу в Нонберг». И тогда желудок Лотты скрутило, она подалась вперед, отец Иосиф кивнул и улыбнулся. «Думай и молись». Это было почти 2 месяца назад, но она так и не обсудила этот вопрос с родителями. Она никак не могла набраться мужества, потому что очень боялась разочаровать их или, что еще ужаснее, расстроить. И вот однажды, в февральский день, когда снег стал слякотным и серым, а в воздухе по-прежнему ощущалось ледяное дыхание зимы, отец получил характеристику об успеваемости Лотты из Моцартеума. «Лотта, профессор Паумгартнер пишет, что ты не уделяешь должного внимания учебе, что у тебя есть талант, но ты даже не пытаешься его раскрыть?» Манфред нахмурил брови и из-под очков взглянул на дочь. «Это правда?» Он не казался рассерженным или даже расстроенным, скорее удивленным. Письмо пришло с утренней почтой, Хедвиг и Оганна ушли за покупками, Бергит и Франц работали в мастерской, а Лотта собиралась идти на занятия. Она застыла в дверном проеме, пристыженно теребя пуговицу пальто и печально глядя на отца. «Я думаю, что да, папа». «Но почему?» Он отложил письмо и пристально посмотрел на нее, не осуждая, просто желая понять. «Тебе не нравится учиться, Ашхен?» Он не называл ее этим давно забытым детским прозвищем «Зайка» уже много лет. Глаза Лотты наполнились слезами. Она не знала, как ответить. И почему она не подготовилась заранее, ведь знала же, что ей предстоит этот разговор. Она поняла, что вела себя трусливо и подло, посещая такие дорогие уроки, но не получая от них ни пользы, ни удовольствия, и понимая, что недостаточно хороша для Моцартеума. Она не хотела расстраивать отца. Но теперь, когда он понял, что она столько времени ему лгала, вышло еще хуже. «Там такая конкуренция, папа, сбивчиво пролепетала она, — «и все остальные такие талантливые. Я чувствую, что не получу степени, что у меня нет таких амбиций, таких способностей. Мне так стыдно». Какое-то время отец молчал, смотрел на письмо на столе и хмурился. Наконец он сказал: «Да нет, это я должен стыдиться. Боюсь, что я навязал тебе эти уроки, Лотта, из собственного тщеславия». Он покачал головой и поднял глаза на Лотту, печально улыбаясь. «Кто мог подумать, что человек в моем возрасте может быть таким глупым?» «Нет, папа, ты вовсе не глупый», — воскликнула Лотта. «Надо было сразу тебе все рассказать. Я просто боялась тебя разочаровать. Разочаровать? Меня? Это тебе не под силу, Лотта. Он улыбнулся шире и раскрыл ей объятия. Иди сюда и обними своего глупого старого папочку. Лотта прижалась к нему, положила голову ему на плечо. Вдохнула запах трубочного табака и петролона, лосьона после бритья, купленного у парикмахера. Ощутила, каким отец стал худым и хрупким. Он потрепал ее по спине, и она закрыла глаза. «Я никогда не хотел заставлять тебя делать то, чего ты не хочешь, Хашхен», — мягко сказал он. «Хочешь, ну ее, эту учебу?» «Да, папа, если можно». Лотта осторожно выбралась из его объятий и отступила чуть в сторону. «Но есть еще кое-что». Какое-то время он внимательно смотрел на дочь, чуть склонив голову. «Что-то еще?» Ей не хотелось говорить об этом вот так, в кухне, в неподходящий момент, не подготовившись. Она представляла, что во всем признается в гостиной, когда семья соберется вместе, и все ахнут, прижмут руки к груди, уставятся на нее в изумленном восхищении. Лотта вновь устыдилась своих тщеславных фантазий. Что за глупую сказку она придумала? Может, она потому так долго и откладывала объяснение, что в глубине души подозревала? Таким оно быть не должно. «И что же, Лотта?» — ласково спросил Манфред. «Расскажи мне все». Она смотрела ему в глаза, мучаясь надеждой и страхом. «Я чувствую в себе особое призвание, папа». Манфред вновь устроился в кресле, и в его глазах Лотта увидела почти оскорбительную иронию. «У маленькой Лотты особое призвание?» Даже ей самой эта мысль показалась нелепой. «Ого», — сказал он, — «и какое же? Я хочу посвятить себя Богу». Лотта приподняла подбородок, посмотрела отцу в глаза. «Я хочу быть монахиней». «Монахиней?» Манфред молча смотрел на нее, приоткрыв рот от удивления. Наконец у него вырвался добрый смех. «Когда ты так решила?» «Я уже долгое время об этом молюсь», — с достоинством ответила Лотта. «Я говорила с настоятельницей аббатства Нонберг и отцом Иосифом. Он написал ей рекомендательное письмо». «Понимаю». Взгляд отца из иронично ласкового стал грустным. «Значит, все серьезно». «Да». Он долго молчал, и Лотта ждала взволнованная, напряженная. «Нонберг, бенедиктинский монастырь», — сказал он наконец. «Тебе придется вести уединенную жизнь?» «Да». «Мы с тобой не сможем видеться?» Лотта кивнула, закусила губу. «Нет, только изредка, в самом аббатстве». Она не позволяла себе слишком много об этом думать, но сейчас, когда она смотрела на несчастное лицо отца, эта мысль поразила ее с такой силой, что она едва сдержала стон. «Точно этого хочешь?» — тихо спросил он. «Ты уверена? Тебе кажется, это цель твоей жизни? Голос Бога?» Лотта молчала. В голове сменяли друг друга обрывки воспоминаний. Детство и Рождество. Венок из еловых веток, лица родных, сияющие в пламени свеч. Прогулки вдоль Зальцеха, ее рука в варежке, лежащая в большой руке отца. Вся семья, собравшаяся в гостиной, и гордое лицо матери, ставящей в центр стола прюгель-торте. Пение под пианино, вновь прогулки по Зальцеху, залитая солнцем гостиная и томик Рильке или модный роман в руках. Все эти радости будут для нее потеряны. Навсегда. «Да, папа», — тихо ответила она. «Я точно этого хочу». На миг лицо Манфреда поникло, но он взял себя в руки, расправил узкие плечи. «Что ж, если ты все решила, — сказал он, — мне остается лишь тебя благословить». Прежде чем она успела ответить, дверь открылась, послышались тяжелые шаги матери, поднимавшейся по лестнице. «Вы вернулись?» — вскричал отец так радостно, будто Хедвиг и Иоганна проделали долгий путь, прошли через всю Арктику или через Альпы. «Масло чуть не вдвое подорожало», — мрачно ответила Хедвиг. «Ужас!» — отец с нарочитой театральностью прижал ладонь к груди. «Неужели вам пришлось купить маргарин?» Хедвиг взглянула на него так сурово, будто эти слова, даже сказанные в шутку, оскорбляли ее до глубины души. Она, сама взбивавшая масло с 8 лет и до тех пор, пока не перебралась в Зальцбург, станет покупать такую дрянь? «Разумеется, нет», — с достоинством ответила она, а он рассмеялся и поцеловал ее в щеку. Лотта наблюдала за этой сцены семейной жизни, такой же повседневной, как множество других сцен, с болью, о которой до того и не подозревала. Этого она тоже лишится. Не только возможности видеть родителей, так любящих друг друга, но и право даже мечтать о такой же любви. Она никогда не узнает, что такое поцелуй в щеку, нежные объятия мужчины, его дразнящая улыбка и ответный смех. Она смотрела, как мать предсказуемо выворачивается из объятий отца, как ее губы на миг расплываются в улыбке. И внезапно тоска сменилась облегчением. Все эти сложности, недомолвки, невысказанные разочарования и желания — Лотта видела, что чувство, связывающее ее родителей, было намного глубже и серьезнее, чем страсть, но все же мать уклонялась от объятий. Все же улыбка отца на миг гасла. В ее жизни такого не будет. И ничего страшного. «Что за кислый вид?» — спросила Хедвиг, хотя у нее самой был не лучше. Лотта кивнула и попыталась улыбнуться. «Да, так». Мать сузила глаза, и Иоганна принялась разворачивать покупки. «У Лотты новости», — объявил отец с присущей ему торжественностью. «Сегодня за ужином она нам расскажет». «Значит, ей все же предстоит объяснение, которое она себе представляла. Теперь, когда отец об этом объявил, Лотта ощутила трепет волнения или страха». Иоганна остановилась, обвела глазами Лотту и Манфреда, покачала головой. «Что ты имеешь в виду?» «Лотта все расскажет», — повторил отец и прижал палец к губам, будто сам старался не выболтать тайну. «А мне пора за работу». Улыбнувшись младшей дочери, он поспешил вниз. Хедвиг и Иоганна выжидающе смотрели на Лотту. «Что за новости?» Наконец не выдержала мать, и в ее голосе звучало явное подозрение. «Папа сказал, что я сообщу за ужином». Мать фыркнула, и Иоганна вновь занялась покупками. Лотта удалилась в гостиную. Ее сердце неровно колотилось. «Сегодня она все сообщит семье. Сегодня это станет реальностью». Она прижала ладонь к груди, вдохнула и выдохнула, стараясь успокоиться. Глядя из окна на февральское утро, залитое серым светом, Лотта не понимала, взволнована она или испугана.